Говорили они долго, то и дело перебивая и дополняя друг друга. Огромное впечатление на поселенцев произвел рассказ о береге скелетов, и еще больше заинтересовал их брошенный город. «Мы с Родом до сих пор спорим», — сказал Рой. «Я утверждаю, что это цивилизация», — он говорит инстинкт. «Совсем, видимо, от жары сдвинулся. Они точно люди, не в том смысле, что земляне, конечно, но настоящие разумные существа». «И где же они теперь?» — Рой пожал плечами. «А где теперь селениты, Дора? Или куда подевались митриане?» «Рой просто романтик», — возразил Род. «Но вы все увидите сами, когда мы туда переберемся». «Верно, Род», — согласился Рой. «Вот, пожалуй, и все», — закончил Род. «Остальное время мы ждали, когда у Роя срастется кость. Кстати, как скоро мы сможем двинуться на новое место? Грант, есть ли какие-то причины откладывать? Может, стоит с самого утра собрать все, что нужно, и отправиться в путь?» «Я много думал об этом. Я имею в виду о том, как нам перебраться. И хочу предложить прямо на заре выслать небольшую группу. Рой или я можем ее возглавить. Скажем, мы налегке уходим вперед на один дневной переход, выбираем место, добываем свежего мяса, и когда вы нас нагоняете, у нас уже все готово, и костры, и ужин. На следующий день то же самое. Думаю, что таким образом мы уже дней через 5 доберемся до пещер и будем в полной безопасности. Меня возьмите в эту группу. Дипса. Меня тоже. Раздалось еще несколько голосов, но Рот не мог не заметить, что общая реакция оказалась совсем не такой, как он ожидал. Джимми не вызвался. Каролина о чем-то сосредоточенно думала. Бакстеры сидели в тени, и их он не видел. Рот повернулся к Кауперу. — Грант, есть предложение лучше? — Рот, — медленно произнес тот, — план у тебя замечательный, но ты кое-чего не учитываешь. — В смысле? — Ну как же? Нас ведь за этим и посылали. Найти место понадежнее и получше, мы его нашли. В этих пещерах можно целую армию отбить. В чем дело? Конечно, нужно перебираться. Каупер сидел некоторое время, разглядывая свои ногти. Затем, наконец, сказал: «Рот, только не обижайся. Но у меня на этот счет другое мнение. И я подозреваю, что многие со мной согласятся. Я не хочу сказать, что вы с Роем нашли плохое место. Может быть, оно гораздо лучше этого, во всяком случае, в том виде, как у нас было раньше. Но мы недурно устроились и здесь, да и слишком много затрачено времени и усилий, чтобы наладить здесь жизнь. Зачем отсюда уходить?» «Но я же говорил, там безопасно, совершенно безопасно, а здесь мы как на ладони, мы постоянно рискуем». «Может быть. Но, Рот, за все время, что мы тут живем, в пределах лагеря ни с кем ничего не случилось. Можно, конечно, поставить вопрос на голосование, но не жди, что мы покинем наши дома и все, ради чего столько трудились, только чтобы избежать, скорее всего, воображаемой опасности». «Воображаемой? По-твоему, стабор не перепрыгнет эту хлипкую баррикаду?» — гневно спросил Рот, махнув рукой в сторону ограды. «По-моему, если стабор попытается проникнуть сюда через ограду, то останется висеть на заточенных кольях», — спокойно ответил Грант. «Эта хлипкая баррикада на самом деле очень эффективное сооружение. Завтра утром посмотри повнимательней. Но там, где мы были с Роем, нам не понадобится даже она. Не нужно дежурить по ночам. Там даже дома не нужны. Эти пещеры лучше любого дома». «Возможно. Однако, Рот, ты не видел еще всего, что мы тут сделали, и сколько нам придется оставить? Давай осмотрим лагерь при дневном свете, и тогда уже поговорим». «Ладно. Впрочем, нет, Грант, о чем тут говорить? Важно одно: в пещерах безопасно, а здесь нет. Я предлагаю голосовать». «Полегче. Это же не общее собрание, а торжество в честь вашего возвращения. Давай не будем его портить». «Да. Извини, но здесь и так собрались все. Давайте проголосуем». «Нет». Каупер встал. «Общее собрание состоится, как всегда, в пятницу». «Спокойной ночи, Рот». «Спокойной ночи, Рой. Мы ужасно рады вас видеть». «Всем спокойной ночи».